Глава 275. Итоги Великой войны демонов и людей. К тому моменту, как я вернулась телепортом обратно, битва уже практически завершена. После гибели героя и его группы, армия людей потеряла волю к сражению. В отличие от них, за спинами 7-й армии стояла 10-я армия, которая была в резерве. Причем каждый в этой армии прошел тренировку под моим началом. Армия людей, которая только что потеряла героя, не смогла собраться с силами и остановить продвижение моей 10-й армии. «С возвращением!» – поприветствовал меня Валда, который стал командиром на время моего отсутствия. В общем-то, можно было этого ожидать от Нет, вообще-то он и сейчас самый настоящий дворянин, окончивший престижную академию. Командовать армией ведь не так уж и сложно. Все-таки не просто так же его выбрала Филмина в качестве своего суженого. Неудачно, что я взялась за его тренировку так поздно, в связи с чем его физические показатели пока не находятся в приемлемой зоне. С другой стороны, он уже сумел достичь уровня силы любого из солдат моей армии, что говорит о том, что кроме того, что он вампир, он еще имеет определенные таланты. Нет, конечно, некая другая из его вампирских сородичей ушла в этом отношении намного дальше, так что думаю, у него будут проблемы с достижением ее показателей. После проверки состояния остальных полей боя с помощью своих клонов, состояние следующее. Вторая армия все еще находится рядом с фортом, занятыми обезьянками. Под напором третьей армии люди бросили форт и сейчас отступают. Мера со своей четвертой армией дал приказ на отступление. Похоже, пятая армия также отступает. Заместитель командира шестой армии после потери командира малолетки, похоже, тоже дал приказ отступать. Вратх со своей 8-й армией сильно перестарался и полностью уничтожил армию врага. Поскольку я вызвала королеву Теротектов, то первая армия и армия, противостоящая ей людей, а также форт были полностью уничтожены. Похоже, на всех полях сражениях ситуация уже разрешилась в ту или иную сторону. У меня здесь тоже бой окончен. 7-я армия, которая была сильно побита героем, после его смерти воспрянула духом и контратаковала. К ним присоединилась 10-я армия, и они практически размазали армию людей, которые вышли из форта. Осада форта еще продолжается. Но поскольку герои они лишились, я не думаю, что они долго продержатся. Они истощены и морально, и физически. Итог сражений. Демоны победили на 4 полях битвы. Люди победили на 3. Наверное, сражение, где обе стороны уничтожены, можно назвать ничьей. Если смотреть на эти цифры отвлеченно, то кажется, что ситуация равная, но на самом деле, думаю, что люди больше пострадали. Для начала, даже там, где они как бы победили, они понесли ужасные потери. С другой стороны, учитывая, что демонов всегда было меньше, чем людей, то и понесенные потери демонами назвать маленькими нельзя. Если бы не участвовали командиры типа меня и Вратха, то я думаю, что потери с обеих сторон были бы примерно равны. В общем-то, все идет так, как и планировалось. Хотя нестандартная тактика Грудасты и позволила ей одержать победу без потерь, но это все находится в пределах погрешности. Вот что точно не планировалось, так это то, что мне придется прикончить Аргнара. Нет, понятно, что сейчас идет война, и я понимала, что он может умереть. Но я и подумать не могла, что меня вынудят убить его своими собственными руками. Надо ускорить выполнение плана. Планировалось, что демоны сплотятся вокруг Аргнара и Балта, но поскольку один из них погиб, то на сбор и реорганизацию армии понадобится больше времени. В обычном положении нам надо было бы опасаться контратаки со стороны людей. И сейчас мы должны были бы окапываться и возводить укрепления. И только укрепив тылы, начать атаку на деревню эльфов. Но у нас может не хватить времени на такие действия. Я думаю, надо ускорить план. То есть все силы направить на нападение, не заботясь об обороне. Еще мне теперь надо придумать, как дальше действовать с нашим новым героем Ямадой. Я должна позаботиться, чтобы он и король демонов никогда не встретились. В то же время мне надо уничтожить все попытки Патимаса проводить секретные операции. Так что Нацуми и сестренке пора приниматься за работу. Нацуми сумел из 7 смертных грехов получить 2. Похоть и жадность. Сейчас он ведет себя тихо, набирая сил. Если бы я могла сама потренировать его, то он бы, я думаю, мог бы стать хорошим инструментом. Контроль же данного инструмента, я думаю, можно доверить сестренке. Кроме того, мне надо еще как минимум раз встретиться с религией Божественного мира. Мне надо объяснить ситуацию с новым героем, и, возможно, удастся их уговорить сотрудничать с нами. В любом случае, у нас есть соглашение, что после того, как эта война будет закончена, мы совместно вторгаемся в деревню эльфов. Так что нужно обсудить детали. Для того, чтобы армия демонов могла спокойно выдвинуться к деревне эльфов, которая находится на территории людей, сотрудничество с религией божественного мира необходимо. В крайнем случае, я бы могла телепортировать армию прямо к деревне эльфов. Но затраты энергии на это так велики, что я бы предпочла обойтись без этого. Кстати, раз уж разговор зашел про эльфов, я должна проанализировать тело киборга Патимаса, которого вампирчики Филмина добыли. Машинная часть явно вне моего уровня компетенции, но я уверена, что она создана с помощью магического искусства, объединенного с последними научными достижениями. Так что я, наверное, смогу оценить их уровень хотя бы в общих чертах. И если я смогу понять, какое магическое искусство было использовано, я смогу оценить уровень их опасности. В общих чертах этот уровень я представляю, судя по бою вампирчика с киборгом. И если есть тут проблема, то она заключается в том, что я не имею ни малейшего представления о том, сколько такого высокотехнологичного оружия имеется у эльфов. Думаю, единственный метод это узнать – столкнуться с ними в бою. Ну что же, король демонов с нами, так что если я и поучаствую в войне, то явно проиграть не сможем. Далее мне надо пересмотреть вопрос по системе. Я не принимала в расчет того, что богиня может начать мне активно противодействовать. В будущем, когда придет время разрушать систему, если богиня начнет мешать, то все может полететь в тартарары. Чтобы этого не произошло, мне надо приготовить какие-то контрмеры. Плохо то, что на данный момент я вообще не представляю, как этого добиться. Это вообще возможно предотвратить воздействие богини, которая находится в самом центре системы? Но мне надо что-то придумать. Черт, сколько всего навалилось! Ах, сколько всего надо делать и быстро, слишком много. Почему все скатилось в такой хаос? Все из-за этой чертовой богини. Но говорить такие слова рядом с Курой или королем демонов, естественно, не следует. Боже, мне нужна какая-то награда за все мои страдания, или я ничего не придумаю. Думаю, надо попросить короля демонов приготовить мне что-нибудь вкусненькое. Ну, а в данный момент все проблемы по взятию форта возложим на плечи Валда. Ага. Так и поступлю.